Глава 14. «Вы — сыны Господа, вашего Бога. Не наносите себе порезов и не сбривайте волосы над лбом, когда оплакиваете умерших. Ведь вы — святой народ у Господа, вашего Бога. Господь избрал вас из всех народов земли, чтобы вы были Его драгоценным достоянием. Не ешь никакой мерзости. Вот животные, которых вы можете есть. Корова, овца, коза, лань, газель, косуля, дикий козел, дикий бык, антилопа, горный баран. Всех парнокопытных, животных с раздвоенными копытами, которые жуют жвачку, вы можете есть. Из животных, жующих жвачку и не имеющих раздвоенные копыта, не ешьте верблюда, зайца и домана, хотя они и жвачные, но раздвоенных копыт у них нет, и они нечисты для вас. А также свинью, хотя копыта у нее раздвоены, но жвачку она не жует, и она нечиста для вас. Мясо их не ешьте, к их трупам не прикасайтесь». Из водяных тварей ешьте тех, у кого есть плавники и чешуя. А тех, у кого нет плавников и чешуи, не ешьте, они нечисты для вас. Любую чистую птицу можете есть. А вот птицы, которых есть нельзя. Орел, гриф, скопа, конюк, коршун, стервятники разных видов, вороны разных видов, страус, сипуха, чайка, соколы разных видов, неясыть, филин, сыч, сова, ястреб, баклан, аист, цапли разных видов, удод и летучая мышь. Все летающие насекомые нечисты для вас. Их есть нельзя. А любую чистую летающую тварь вы можете есть. Не ешьте падаль. Отдавайте ее переселенцам, которые живут в ваших городах. Пусть они едят. Или продавайте иноплеменникам. Ведь вы — святой народ у Господа, вашего Бога. Не вари козленка в молоке его матери. Отделяй десятину от всего урожая с твоих посевов, от всего, что вырастет на твоем поле. Делай так из года в год». Десятину зерна, вина и оливкового масла, а также мяса первенцев крупного и мелкого скота, ты должен есть пред Господом, твоим Богом, на том месте, которое Он изберет и сделает жилищем для своего имени. Так ты научишься непрестанно бояться и чтить Господа, твоего Бога. Но может оказаться, что идти туда слишком долго, и ты не в силах все это доставить, ибо далеко от тебя место, избранное Господом твоим Богом, для того, чтобы там пребывало Его имя. Тогда, после того, как благословит тебя Господь твой Бог, обменяй все это на серебро и отправляйся с серебром в руках на то место, которое изберет Господь твой Бог. А там, на это серебро, выменяй все, что захочешь. Крупный и мелкий скот, вино и пиво, все, что не пожелаешь. И пируй там пред Господом, твоим Богом. Веселись вместе со своей семьей. При этом не забывай левита, живущего в твоем городе, ведь у него, в отличие от тебя, нет своего надела и доли. В конце каждого третьего года выноси всю десятину с твоего урожая за этот год к городским воротам. Пусть приходят левиты, ведь у них, в отличие от тебя, нет своего надела и доли, и переселенцы, и сироты, и вдовы, что живут в твоем городе, и пусть они едят досыта. Тогда благословит тебя Господь, твой Бог, во всех делах твоих.